Глава 18. Натаниэль не успел даже поднять ружье. Всадник грома с диким воплем обрушился ему на плечи и выбил из рук карабин. Падая, он ногами оттолкнул Ната от двери хижины. Юноша упал на колени. Индеец придавил его своим телом и вцепился в волосы. Натаниэль выгнулся дугой, пытаясь высвободиться. Ему удалось сбросить себе индейца. Тот упал на траву, но тут же с проворством дикой кошки вскочил на ноги. Индеец потрясал ножом. На темном лице застыла безумная гримаса. Всадник грома был уверен, что победа останется за ним. Натаниэль потянулся за пистолетом, но всадник грома сделал резкий выпад ножом. Уклоняясь от сверкающего лезвия, Нат вынужден был одернуть руку и быстро отпрыгнуть в сторону. Юноша прижался к бревенчатой стене хижины. Он хотел было податься вправо и скользнуть в дверной проем, но индеец каким-то образом угадал его намерение. Одним прыжком оказался между Натом и дверью, отрезая путь к спасению. Натаниэль попятился к углу хижины. Он успел сделать 4 или 5 шагов, когда вмешался случай. Нат споткнулся, зацепившись за толстый корень дерева. Он выбросил вперед руки в попытке удержать равновесие. И в этот момент, когда он был наиболее уязвим, воин Кайова бросился в атаку. Индеец бешено вращал глазами. Левая рука хищной клешней тянулась к горлу Ната. В правой сверкал нож. Падая, Натаниэль беспорядочно молотил руками по воздуху, и ему каким-то чудом удалось перехватить занесенную над ним руку с ножом. Другой рукой всадник грома схватил его за горло. Нат повалился на спину. Кайова моментально оседлал его и нацелился ножом в лицо. Удерживая запястье индейца, Натаниэль отчаянно пытался разжать пальцы, тисками сомкнувшиеся на шее. В глазах индейского воина горело безумие. Жажда мести полностью подчинила себе сознание. Всадник грома жил и дышал, теперь только ради того, чтобы расправиться с белыми, которые погубили его отряд. Победа или смерть, он добудет скальпы своих врагов или погибнет в бою. Натаниэль задыхался, он не мог отодрать пальцы индейца от горла. Острие ножа придвигалось все ближе к груди. Еще несколько секунд, и ему конец. Дядя Зик погибнет тоже, если только он уже не умер. О боже, Зик! Мысль о беспомощном, умирающем в одиночестве дяде придала Натаниэлю сил. Он стал дергаться, вырываться, ударил индейца коленом, потом еще раз и еще. В последний удар Над вложил все свои силы. Лицо всадника грома исказилось от боли, и индеец скатился на траву. Натаниэль вскочил на ноги, выхватил из-за пояса пистолет, прицелился. Видя выражение недоумения на лице Кайова, Нат решил, что может потянуть время и насладиться мигом торжества. Он победил, он отомстил всаднику грома за дядю. Улыбаясь, Натаниэль нажал на спуск. Раздался щелчок, тихий щелчок и больше ничего. Пистолет дал осечку. Всадник грома с торжествующим воплем бросился на Натаниэля и ножом выбил пистолет из рук. Натаниэль попятился к северо-восточному углу дома. Что делать? Взгляд упал на карабин. Когда индеец выбил у него из рук ружье, оно упало в траву недалеко от бревенчатой стены хижины. Нат одним прыжком преодолел расстояние до карабина. Растянувшись во весь рост, он ухитрился дотянуться до ружья и ухватить его за ствол. Вовремя! Воин Кайова уже летел на него. Натаниэль держал карабин за ствол, и ему оставалось только драться ружьем, как дубиной. Юноша со страшной силой ударил индейца прикладом в лицо. Всадника грома отбросило назад. Удар размозжил ему челюсть. Натаниэль молниеносно перехватил карабин и нацелил его на врага. Но прежде чем он успел выстрелить, Кайова вскочил на ноги и метнул нож. Натаниэль подался в сторону, но недостаточно быстро. Лезвие, просвистев в воздухе, скользнуло по левому виску. Кровь потекла за воротник. Не обращая внимания на головокружение и боль, Нат прицелился индийцу прямо в переносицу. Всадник грома издал клич, собираясь вновь ринуться в бой. После того, как Натаниэль дрался карабином как дубиной, он не мог быть уверен, что ружье выстрелит. Вдруг опять осечка. Нат сделал глубокий вдох и плавно нажал на спуск. Ему нечем было беспокоиться. Бах! Свинец вырвался на волю в клубах едкого порохового дыма. Натаниэль в жизни не слышал ничего приятнее, чем этот ружейный залп. Запах пороха показался ему лучше аромата роз. Пуля угодила индейцу между глаз. Кайова замер, пару раз удивленно моргнул, упал на колени, потом повалился ничком, раскинув руки. Натаниэль сделал глубокий вдох, силясь унять внезапную дрожь. Теперь, когда все было кончено, Нату казалось, что кровь в жилах у него закипела и продолжает слабо бурлить. Посмотрев на безжизненное тело индейца, Натаниэль бросил карабин. Его колотило зноб, руки тряслись. Что с ним такое? Почему он не может прийти в себя? Ноги его стали ватными, подступила дурнота, и Нат почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Пришлось лечь. Он посмотрел вверх, в небо. Высоко над самыми облаками кружил орел. Борясь с головокружением, Нат сначала поднялся на четвереньки, потом осторожно встал во весь рост. Колени тряслись. Пришлось прислониться к стене, чтобы не упасть. Под головой всадника грома растекалась лужа темной крови. Натаниэль в тупом оцепенении смотрел на мертвого воина. Ну вот, он снова убил человека. Сколько получается? Сначала тот парень, дружок Ганта, на реке Репабликан, потом индеец на холме, может, даже несколько индейцев. Теперь этот. Получается, с того момента, как Натаниэль покинул Сент-Луис, он отправил на тот свет по меньшей мере троих. На этот раз Нат не чувствовал ровным счетом никакого раскаяния. Всадника грома надо было убить, иначе нельзя. Вот и все дела. Придя в себя, Нат поспешил в хижину. Он чуть не закричал, увидев дядю, лежащим на полу. Побелевшие пальцы сжимали древко копья. Кровь заливала подбородок и шею. Натаниэль бросился на колени рядом с дядей. «Зик, ты жив?» Нет ответа. Нат легонько тронул дядю за плечо. Юноша чуть не заплакал от облегчения, когда веки Иезекииля слабо затрепетали. «Нат! Это ты?» — еле слышно спросил дядя. «Да, ты убил всадника грома. Он больше не встанет у нас на пути». Иезекииль слабо закашлялся. «А где скальп?» «Я его пока не снял». «Ну, спешить некуда», — дребезжащим голосом ответил Зик. На губах его пузырилась кровь. «Дядя умирает. Не в силах справиться с собой». Натаниэль схватил дядю за руку и со слезами в голосе попросил. «Не оставляй меня, пожалуйста! Не умирай!» «А кто меня спрашивает? Я могу тебе как-то помочь! Вынеси меня!» «Что?» Зик медленно-медленно повернул голову. Лицо исказило гримаса боли. Каждое, даже малейшее движение требовало от умирающего невероятных усилий. «Не хочу подыхать в четырех стенах, Нат! Пожалуйста, вынеси меня на воздух!» В груди Натаниэля что-то оборвалось. Он кивнул и подхватил дядю на руки, с трудом выпрямился, вышел из хижины с печальной ношей. Лицо побагровело от натуги, но Нат старался нести дядю как можно бережнее. «Где тебя положить?» «Там, где видны горы!» Натаниэль осторожно опустил дядю на прохладную траву, на левый бок, лицом к югу, где возвышался пик Лонга. «Спасибо, племянник!» «Я могу еще чем-то помочь тебе?» — спросил Натаниэль, вставая на колени рядом с дядей. «Послушай меня!» «Ты не говори! Лучше дыши, дыши!» «Перед смертью не надышишься!» Нат опустил голову, борясь с рыданиями, подступившими к горлу. «Я должен тебе сказать!» — сказал Зик. «Ты должен знать о сокровище!» «Мне на него наплевать!» — воскликнул Нат. Он говорил искренне. Какое ему дело до сокровища, когда он теряет одного из самых дорогих ему людей? — Это очень хорошо, потому что сокровища нет. — Что? — Его нет! Натаниэль оторопел. Он наклонился к Зику, пытаясь прочитать на дядином лице объяснение этим странным словам. — Не понимаю. Ты говорил, у тебя сокровища и эти самородки. — Самородки! Если поохотиться на бобра в этих горах, то рано или поздно найдешь несколько. А величайшим сокровищем в мире я уже поделился с тобой. — Что ты хочешь сказать? — Погляди на горы, — сказал Зик. Когда Нат не подчинился, дядя силой повторил. — Ну же, посмотри на них! Натаниэль поднял взгляд на величественные громады скалистых гор. — Озеро! Давай! «Посмотри на него!» Нат послушно окинул взглядом сверкающую, как серебро, водную гладь. «Долина! Посмотри на деревья, на оленей, лосей и других животных. Подумай о том, что теперь все это твое. Моя хижина, мой карабин, одежда. Это я оставляю тебе», — сказал Зик. «Но я дарю тебе еще одну вещь, величайшее сокровище в мире». «Сокровище, которое я обрел, приехав в скалистые горы, и которое я хотел разделить с единственным из родственников, на кого мне не наплевать! Сокровище, которое я хотел подарить тебе, Нат!» «Что это?» «Свобода!» Пораженный, Натаниэль потряс головой, прижал ладонь ко лбу. «Ты привел меня сюда, чтобы подарить свободу, но она у меня и так была!» «Ты считаешь...» что целый день сидеть за конторкой, царапать закорючки на бумаге и подчиняться человеку, который считает, что он лучше и выше тебя. Это свобода. Свобода — это жениться на женщине, для которой деньги важнее твоего счастья. Свобода — это когда твоей жизнью распоряжаются другие. Но меня же никто не приковывал цепями. Цепи не всегда можно увидеть глазами, Над. Ты мне рассказывал о тех рабах. Эти люди закованы в цепи. Цепи же, что держали тебя от другого рода. И они еще хуже. Ты всю жизнь провел в невидимых кандалах законов и правил, которыми окружающие сковали тебя, чтобы использовать в своих корыстных интересах. Страстно проговорил Зик. Усилие обошлось ему дорого. Подбородок задергался. Иезекиэль застонал. Натаниэль взял дядю за руку. «Я не знаю, что сказать». Одними губами дядя Зик прошептал. «Обещай мне, что останешься здесь. Живи здесь. Охоться здесь. Оставь свой след». «Я не умею охотиться». «Шекспир тебя научит». «Как я его найду?» «Он будет здесь через пару дней. Мы собирались вместе ехать навстречу. Он останется с тобой. Ты можешь ему доверять». «А что, если я захочу поехать домой?» «Ты можешь доверять Шекспиру, Над». — повторил Зик, будто не расслышав вопроса. — А если придут Юта? — Покажи им, что ты мужчина. Докажи, что ты хозяин долины, король гор. Дядя улыбнулся и замер, отчаянно глотая ртом воздух. — О, нет, Зик! Иезекиэль обратил глаза к небу. Его взгляд прояснился. — Теперь ты мужчина, Над. Детство осталось позади. В городе в 19 лет. Ты можешь быть мальчишкой. Здесь другая жизнь. Здесь ты, Натаниэль Кинг, мужчина, колонист, свободный траппер, а главное, хозяин своей судьбы. Дядя хрипло втягивал воздух, борясь с удушением. Я сделал все, что мог. Теперь дело за тобой. Живи так, чтобы я мог тобой гордиться, Над. А я поплыву по водам вечности. «О боже, дядя Зик!» Тихий шепот сорвался с губ умирающего. Иезекиэль дернулся, вытянулся в полный рост и затих. Голова его бессильно упала на траву, глаза закрылись, но не угасла улыбка на губах. Над молча сидел у тела дяди, а высоко в небе под самыми облаками, над хижиной и озером, деревьями и горами, кружил орел. Эпилог. Он приехал в долину через расщелину между двумя утесами. Мужчина на белой в яблоках лошади с карабином Хоукен в огромных руках. Глаза у него были ярко-голубые. Борода, усы и длинные волосы посидели до снежной белизны. На мужчине была одежда из оленей кожи. На голове коричневая бобровая шапка. На широкой груди прилаженный рог для пороха и мешочек для пуль. Долина была тиха. Всадник привычной дорогой ехал к озеру, насвистывая себе под нос. За озером показалась знакомая хижина. Из трубы поднимался дымок. «Ничего не меняется», — подумал всадник. Он улыбнулся и пустил лошадь рысью. Только когда всадник был уже в 20 ярдах от хижины, взгляд его упал на свежую могилу. К югу от хижины на открытом месте, откуда был виден пик Лонга, вырос невысокий холмик. Всадник крепче сжал в руках карабин и направился к хижине. Тут он заметил мертвого индейца. Труп был оставлен разлагаться в 30 ярдах от хижины. Индеец лежал лицом вверх. Он был аскальпирован. «Чем могу помочь?» Всадник обернулся. К бревенчатой стене хижины прислонился молодой мужчина с карабином в руках. Черноволосый, с зелеными глазами. Он был одет в ярко-красную куртку Макинау. «Привет, сосед!» — дружелюбно сказал всадник. «Ты кто?» «Я у себя дома, а ты стоишь на моей земле!» — ответил мужчина. «Поэтому назови себя первым!» «Люди, зовут меня Шекспир!» «Ты? Шекспир?» Мужчина шагнул вперед. «Зик сказал мне, что ты приедешь!» «А ты кто?» «Его племянник!» Шекспир с трудом сдержал возглас удивления. «Ты Натаниэль?» «Нат Кинг!» «Ну что ж, рад тебя видеть!» Шекспир посмотрел на могилу. «Там то, о ком я думаю!» «Зика убил Кайова!» Ярко-голубые глаза траппера затуманились грустью. «Бедный Зекель! Я знал его, Горацио! Это был человек бесконечного остроумия, неистощимый на выдумки! Он 1000 раз таскал меня на спине!» «Что?» «Это Шекспир, Нат! Так он написал! Поэтому меня так и зовут!» Он ткнул пальцем в скатанное в рулон одеяло, привязанное к луке седла. «Я всегда ношу с собой томик старого доброго Уильяма Шекспира!» «Рад нашему знакомству!» — сказал Нат. «У меня на обед жареная лосятина! Согласитесь разделить со мной трапезу?» «С превеликим удовольствием!» — ответил Шекспир. Он подъехал к хижине и спрыгнул с лошади. «Мы можем отправиться навстречу прямо с утра», — сказал Нат. «Хочешь поехать навстречу?» «Да, дядя сказал, вам можно доверять. Он сказал, вы научите меня всему, что нужно». Траппер улыбнулся. «Похоже, такая у меня судьба — учить Кинга в жизни». «Меня не надо учить жизни, я уже знаю ее», — сказал Нат. Он махнул рукой, приглашая гостя в хижину. «Проходите, садитесь. Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что знаете о Зике». Шекспир засмеялся. «Все! Это займет не меньше года!» «Времени у нас навалом», — серьезно сказал Нат. Он вошел в хижину. Шекспир собирался шагнуть вслед за ним, когда вдруг его внимание приковал к себе скальп, гвоздями прибитый к двери. Свежий скальп. Он оглянулся на труп индейца и снова перевел взгляд на окровавленный кусок кожи. «Что это?» — спросил он. Ответ не заставил себя ждать. «Да так, ничего, ничего особенного».